Но почему, товарищи, мы при всем нашем величии ничего такого не производим?» Поэт между тем сиял. Он собирал группы детей, щелкал и вытаскивал картинку, на которой каждый отпрыск мог узнать цветного самого себя. Невероятный с визгом восторг. Картинка, в конце концов, вручалась какой-нибудь из родительниц, чтобы не погиб сей чудесный документ в жадных ручонках дикарей великой, но бесполароидной державы. Произошел, разумеется, и некоторый казус. Две провинциальные девушки, не опознавшие лучшего поэта России, а принявшие его за пляжного фотографа, стали упорно допытываться, сколько он берет за снимок на фоне хребта Карадаг. Одна хорошая знакомая Яна, девушка по имени Заря, напустилась на дурех. «Вы что же, великого поэта не узнали? Гения Тушинского приняли за курортного барыгу? Да где это вы видели у барыг такую аппаратуру? Янчик, не снимай их, пожалуйста, ну их к черту, этих дур!» Ян хохотал и проявлял великодушие. «А вот наоборот, возьму и сниму этих непорочных девушек России. Влезайте-ка вон на тот прибрежный камень, и ты, Заря, с ними влезай. А ты, Карадаг, не трясись, не вулканируй, будь вечным фоном своим мимолетным сестрам. Внимание! Одна фотка девушки-кушки, другая девушки-грушки, третья девушки-заре, четвертая мне, а с вас, девчата, по копейке». Он любил простодушных дев своей необозримой страны. Именно такие носили им к рынке теплого и пованивающего коровой молока, когда он в компании красноярских столбистов причаливал на своих плотах к енисейским городищам. «Все кассеты сегодня и растрачу в этот волшебный день. Хоть и стоит каждая, не помню, где я покупал, то ли в Амстердаме, то ли в Антверпене, $24 штука. Всю сумку растрачу, всех одарю, а потом заброшу чертову штуку в багажник. Впрочем, нет, пару кассет надо оставить на вечернее сборище». Подхватив почти опустевшую сумку, он пошел на самый дальний сегмент пляжа, где было не так густо, и где сидели две красавицы его жизни, ставшие теснейшими подругами, бывшая жена Нелка и нынешняя законная Танька. Они приехали только вчера на его старом москвиче. Он их вообще-то не ждал и был слегка шокирован, учитывая присутствие Зари. Все-таки был безумно рад. Но как можно не радоваться прибытию двух самых близких женских душ? Одна, по мере ее поэтического роста, становилась все ближе и ближе к первому, то есть почти второй. Другая, по мере угасания сентиментальности, становится резким критиком, то есть настоящей подругой. «Она меня никогда не бросит, даже невзирая на Зарю. Впрочем, она о ней ничего и не знает, никогда ее не видела. Они, эти две задающие тон москвички, вообще-то мало кого видят вокруг, да и вообще не особенно интересуются окружающими местностями». Как они смогли добраться сюда через весь ужас Симферопольского шоссе? Да еще и без ветрового стекла, вернее, с его чудовищными осколками. «Слушай, да они ведь были обе всю дорогу в Драбадан. Вот вам и ответ на вопрос. Пьяного на Руси Бог бережет, это уж точно. Сама мысль о путешествии в Крым пришла им после бесконечного ужина в сомнительной компании. Плюхнули в «Москвич» и помчали. Нелка была за рулем, дело нешуточное. Возле кольцевой дороги чуть не перевернулась, въехала в кювет. Какой-то дальнобойщик вытащил тросом. Прочли ему за услуги 2 или 3 стиха. Обалдевший парень даже не взял от красавиц десятку денег. «Десятку? Каково? Вот куда мои заработки уходят!» Уже за Тулой начались другие сложности, вернее, восхитительные неожиданности, как выразилась Нелла. Кончился бензин. Танька тогда вспомнила фильм «Феллини», где девушки выходят на дорогу и делают вид,